Глава 23. «Сука! Ублюдок! Мразь! Урою!» — Хан ревел, вбивая кулаки в грушу, обрабатывая ее со всех сторон. А перед глазами яма, деревянный ящик, в который он сам положил Киару и прикрыл мягким пледом. А потом забил крышку и засыпал землей. Они стояли там втроем: он, Ангахай и Эрдене. Никто не плакал. Никто, кроме него, изнутри. Он был привязан к кошке настолько сильно, что сейчас вместе с дикой яростью ощущал горечь утраты. Долгие годы она была рядом, и он... Да, он ее любил. Гости давно разъехались. А точнее, он нахер всех разогнал. Они бежали из его дома так, что пятки сверкали. В гневе Хан был страшен. Он нарушил все вокруг. Через час дом напоминал руины. Дед уехал самым последним, не приминув раздать свои указания и запреты. «Не смей соглашаться на бой. Ты на виду. Ты больше не мальчик для битья подставки. Ты наследник империи Дугур-Намаевых, а не хуев-гладиатор. Иди к черту, дед. Уходи, пока я не сказал что-то, о чем мы оба пожалеем». «Из-за чего? Из-за кошки? Купи себе еще с десяток. Тебя провоцируют, а ты ведешься. Уходи. Выйдешь на бой, забудь о наследстве. Имел я его взад, твое наследство. Убирайся». «Давайте я проведу вас», — тихий голос Ангахай прервал адски напряженное молчание. «Не смей вмешиваться в разговор мужчин, девка», — рявкнул на нее дед, а Хан сжал кулаки и двинулся в сторону старика. «Все очень расстроены. Давайте завтра или послезавтра вы приедете к нам». Она смотрела старику прямо в глаза, отгораживая его от Хана. «Посидим за чашкой кофе и...» Старик дернул уголком рта, но напряжение начало спадать. «Я не пью кофе. Чай. Я заварю вам чай из трав. Меня мама Света учила заваривать самые вкусные чаи», — повернулась к Тамерлану. «Правда? Ведь мы можем встретиться завтра». Хан смотрел на свою жену, на это хрупкое существо, посмевшее встать между ним и самим батыром Дугур-Намаевым, перед которым все падали ниц, посмело ему перечить, и при этом дед все еще продолжает вести беседу с ней, хотя и зол, а сам Хан ощущает, как тиски ярости уступают место отчаянной тоске и желанием уйти к Киаре и заняться ее телом. «Можем», — ответил и бросил взгляд на деда, который с прищуром и внимательно смотрел на Ангахай, потом повернулся к внуку. «Научи ее молчать, пока ее не просили открыть рот». Развернул коляску и быстро поехал к выходу, но у самой двери не забыл громко сказать: «Не смей драться с этой обезьяной!» Хан воткнул лопату в землю и, не глядя на дочь с женой, пошел в дом. Заперся в спортзале, разглядывая мини-копию Киары, сделанную из черного дерева и покрытую лаком. Когда-то он заказал ее у известного мастера, оплатил его дорогу из Индии к себе домой. Она восседала у стены с его кубками и медалями, охраняла золото его достижений. В дверь зала робко постучали. Он знал, кто это, но открывать не хотел. Не привык, чтоб кто-то разделял с ним его эмоции. Одному всегда комфортнее. «Ты можешь там сидеть один, и я больше не стану тебя беспокоить. Но я здесь, за дверью, и скорблю вместе с тобой». Смотрел на статую, поглаживая ее кончиками пальцев, чувствуя дикое опустошение, какой-то каменный пресс, придавивший его грудь и мешающий дышать. Потом молотил грушу, выплескивая ярость, боль и досаду. «Убью, суку! Три удара правой. Загрызу, блядь! Три левой. Ты будешь молить о смерти, мразь!» Со всей дури бил кулаками в несчастную грушу, которая сорвалась с крепления и отлетела в сторону. Глухо ударилась об пол, и эхо разнеслось по пустому залу. Тяжело дыша, глотая камни вместо воздуха, И, согнувшись пополам, он стоял, опираясь о колени и понимая, что вызов примет. Он проломит череп этой твари, вывернет ей мозги и размажет по всему рингу, а также по мордам его фанатиков. Впервые Хан ощутил себя уязвимым. Ощутил, как у него нашли болевую точку, и с силой в нее воткнули гвоздь. Пока только гвоздь. Ничего. Взамен он зальет все кровью. Достал сотовый и написал СМС. «Завтра. Давай время и место. И начинай молиться». Потом подошел к двери и резко ее распахнул. Она сидела у стены, обхватив колени тонкими руками. Едва увидела его, вскочила, крепко обняла. Обвелась вокруг него, окутывая сладким ароматом, обволакивая его боль своим нежным и теплым пухом. И Хан вдруг подумал о том, что сам не знает, как мог жить без нее раньше. Вдавил в себя, жадно вдыхая запах золота, рассыпанного по атласным плечам, ища утешения в ее ласке, в ее поцелуях. «Я знаю, что ты будешь драться», — шепчет и целует его глаза, которые жжет, и, кажется, они высохли до дичайшей боли в склерах. Я хочу поехать с тобой. Не оставляй меня одну. Пожалуйста. Я хочу быть рядом. Это странное ощущение появилось еще до боя. Какое-то кратковременное двоение в глазах. Мгновение. Так что, тряхнув головой, он снова был в полной боевой готовности. Ты в порядке? Тим размял плечи Хана, потер затылок, сдавил бицепсы, постучал по ним, расслабляя. В полном порядке. Слабые стороны ты знаешь. К бою готовился? Нахер мне к нему готовиться? Я его раздеру на части, расчленю. Ты помнишь, что нельзя недооценивать соперника? Он мне не соперник. Клоун, посмевший меня провоцировать. Я его поломаю. Посмотрел на свое отражение в зеркале. Давно не выходил на ринг в этом состоянии дикого всплеска адреналина. И тут же снова слегка раздвоилось собственное отражение. После травмы головы остались последствия. Врач говорил ему об этом. Но кто, блядь, слушает этих эскулапов, готовых по любому поводу приписать инвалидность? Что такое? Двоится в глазах? Все он, блядь, знает. Я обязан знать, что с давлением в норме. Ты отказался пройти проверки и срать на них. Или ты во мне сомневаешься? Дай воды. Тренер протянул бутылку минералки, но Хан отрицательно качнул головой. Там на столе другая. Я сама воду для тебя набирала. Там мята и лимон. Сделаешь глоток, и силы прибавятся. Только мысли о ней этих сил и добавляли. Ему казалось, он вырастает до гигантских размеров и способен свернуть небоскребы. Открутил пробку и с наслаждением сделал несколько глотков, думая о том, что после боя он увезет ее, как и обещал, к океану, ее Эрдене. Теперь у него на одну девочку меньше, и ни с одной из них он больше не готов расстаться. Вышел на арену, выискивая глазами соперника, и едва увидел, ощутил стремительный взлет адреналина. Кривляющийся ублюдок мяукал и сгибал пальцы, как поднятые кверху лапы. Это будет первое, что он ему переломает и вырвет пальцы. Желание убивать зашкаливало и принимало сумасшедшие размеры. Он жаждал смерти твари, посмевшей прокрасться к нему в дом. Но смерть слишком проста. Тварь должна рассказать, кто ему помогал. Без соучастников внутри дома провернуть такое было невозможно. Это был кто-то, кому он всецело доверял, кто-то близкий, кто-то стоящий рядом или у него за спиной, и он найдет предателя во что бы то ни стало. Люди верещали, улюлюкали, вскакивали с мест, отбивали ритм ногами. Иногда ему хотелось разодрать и парочку из них, а то и всех. Зрители — неотъемлемая часть всеобщей мясорубке, жадно желающие смотреть за чужой болью, подсчитывать кровоподтёки, сломанные кости и выпущенные кишки. Он хотел быть хладнокровным, но у него плохо получалось. Жажда крови казалась неуправляемой, как будто он лишился привычного контроля. Мухаммад стоял напротив и играл бицепсами. «Слышал, ты привел с собой белую курочку. Когда ты сдохнешь, я натяну ее на свой член, и мы помянем тебя. Я буду ее жарить. Тынь-тынь-тынь». Соответствующие движения бедрами вперед и руками назад. Ахан стискивает челюсти, стараясь совладать с адской, ослепляющей яростью. Бросил взгляд на ряд, в котором сидит Ангахай, и на секунду сердце забилось чаще. Как она смотрит только на него во все глаза, подавшись вперед, не улыбается. Ее глаза расширены, и он видит, ей страшно. За него. Разве так можно притворяться? И ему впервые верится, что его... Да, его любят. Ни за что, а вопреки всему. Вначале хану казалось, что он не может сосредоточиться на бое из-за своей злости. Пропустил несколько ударов и постарался взять себя в руки, отключить все мысли, особенно о мёртвой Киаре. Но у него не получалось. Во время короткого перерыва сделал еще несколько глотков воды, пытаясь набраться тех самых сил, думая только о ней. Подарить ей победу и забыть о ринге навсегда. Но вместо сосредоточенности на лице и выпадах противника начало казаться, что перед ним не Мухаммад, а его отец. Вначале лицо то появлялось, то исчезало, и хан наносил сокрушительные удары противнику. А потом у Мухаммада появилось несколько лиц. Одно — родного отца, одно — отчима, и третье — лицо мертвой жены хана. Все они смеялись над ним и держали в руках кинжалы. У них было сотни рук. Хан старался увернуться от каждой из них, бил в головы, но попадал всегда мимо. Головы исчезали, и одна громко ржала над ним, а его ослепило болью. Он шатался и летал по рингу, как резиновая кукла. Взгляд на трибуны, поиск и отчаянное понимание, что ее там нет. Нигде нет. Сокрушительный удар в голову, и он летит назад. Падает навзничь, на спину, широко открыв глаза. Смотрит на прожектор вверху. Слышит голоса. Счет вслух. И лицо заливает кровью. С диким ревом встает и на ощупь идет на врага. Неважно, какое у него лицо и где оно, похер. Главное найти, сдавить руками и раздробить. Бешеный рев толпы. Все тело наливается какой-то сатанинской силой. И вот он уже сверху, с наслаждением, прислушивается к дикому ору противника и мягкому треску кистей. Хан рвет и ломает, что именно неважно. Под ладонями жесткие, курчавые волосы Мухаммада. Раздается сильный треск, и хан воет на весь зал. Еще хруст. И его безуспешно пытаются оттащить в сторону, а он ломает и понимает, что ломается вместе с этой мразью, и что лучше бы он там сдох. Бешено вращая глазами, всматриваясь в четверящиеся лица, он ищет ее и ищет. Издалека слышит. Оторваны уши, перебиты все пальцы, сломан позвоночник, уносите. Его самого выводят куда-то. В дверь ломятся фанаты. Кто-то орёт о ставках и компенсации для покалеченного и полумертвого Мухаммада. Его предали. Ему что-то подсыпали в воду. Анализ уже готов. Это наркотик. Он вызывает галлюцинации и слабость в мышцах. Но как? Кто? Она не могла. Только не она. Не Ангахай. Она на такое не способна. Ахан держится за звенящую голову и смотрит в никуда, пока охранник дрожащим голосом докладывает о том, что Ангахай сбежала из зала, пока шел бой. У нее были помощники. Кто? «Пока не знаем, но уехала она на машине, явно ожидающую входа. Я сама воду для тебя набирала. Там мята и лимон. Сделаешь глоток, и силы прибавятся. Ее уже ищут. Прочесывают каждый квадратный метр. Найдут и привезут к вам. Не надо. Найдите и закопайте ее живьем. Где? Насрать где?» И вырубился от адской боли в голове.